Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем цикл программ, который посвящен Владимиру Оскаровичу Капелю вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В прошлых программах мы начали рассказ о жизни Владимира Оскаровича Капеля. 18-й год, в общем-то, у этого человека не такая длинная жизнь, но за эту жизнь он вошел в историю белого движения как белый рыцарь. Может быть, еще несколько слов мы скажем о том, почему его так называют. Ну, может быть, эта тема возникнет в ходе уже гражданской войны. Итак, 18-й год. Ленин, выступая в январе 1918 года на Третьем съезде Советов, он с удовлетворением констатировал смерть старой русской армии. Говорил о том, что она отдана на слом, от нее не осталось камня на камне, полная демократизация армии проведена. Под словом «демократизация» подразумевался вот тот комплекс мероприятий большевиков, который проводился с конца ноября, с начала декабря 1917 года, вот вплоть до ленинской этой речи на Третьем съезде Советов, до января 18-го, которую правильно было назвать просто ликвидацией военного организма старой России. Все это началось с упразднения сословий, чинов, обмундирования, погон, там, наград, старой армии и так далее. А на деле это обернулось массовым избиением офицерских кадров и генералов и офицеров, которые возвращались с фронта домой. А, как правило, куда они возвращались? Они возвращались туда, где были их семьи, где были семьи. Семьи чаще всего были там, где стоял полк или дивизия. До начала войны. Вот эти массовые убийства зимой 17-18 года, они почему-то у нас вообще никогда ни в какой красный террор не записываются. Хотя большевики на самом деле их не только поощряли, так сказать, инициативу народных масс, как об этом писал тот же самый Ульянов в знаменитой статье «Как организовать соревнования», до прямой организации. Ну, вот, например, в Севастополе 15, 16, 17 декабря 17 года местный революционный комитет во главе с таким большевиком Гавеном, он организовал там массовые убийства. То есть были убиты, по одним данным, 23 офицера, по другим 128 человек. И это происходило не только в Крыму, но и вот на этапных станциях, на маршрутах железнодорожных. В общем, все это было совершенно мрачно и ужасно. Связано это было, конечно, с тем, что сами большевики еще в январе 18 года, о котором у нас идет речь, они очень смутно представляли себе будущие вооруженные силы. Да? Человек, который возглавлял военное ведомство советское, да, один из первых, так сказать, ну, главнокомандующий Николай Крыленко, бывший прапорщик русской армии, о котором мы говорили в программе, имена которым не место на карте России, в топонимии нашего города Петербурга. Он, например, считал, что вместо регулярной армии нужно такую создать такую народно-социалистическую гвардию, которая должна будет бороться с буржуазной контрреволюцией. И вот 15 января 1918 года постановлением Совнаркома увидел свет вот этот знаменитый декрет о создании рабочей крестьянской Красной Армии. У нас почему-то считают это 23 февраля, хотя еще раз подчеркиваю, что более чем на месяц раньше декрет о создании Красной Армии был принят. И вот очень важная деталь. Я почему об этом рассказываю? Потому что это все связано с Капелем на самом деле, с его судьбой в первые месяцы 18 года. И вот этот декрет, он создавал армию, которой надлежало стать оплотом советской власти, в настоящем фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и особенно послужить поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе. Потом инструкция ставки пришла от Крыленко 26 января. И эта инструкция, она предписывала местным советам, то есть при каждом местном совете создавался военный отдел, который должен был формировать местные, так сказать, вооруженные силы, ну, с роты начиная. И таким образом можно сказать, что вот как большевики видели зимой 18 года, абсолютно утопично они видели там и финансы, управление промышленностью, госуправление, так и военное строительство. То есть они считали, что будет вот такая децентрализованная партизанская армия, которая будет состоять из разных ополчений, ополченцев под названием лихих полевых командиров, так сказать, в общем, которых правильно сравнивать с бандами, конечно, батьками всякими, разными, вот, олицетворяющих таких буйных вожаков революционной провинции. Ну и вот надо сказать, что довольно быстро, уже, наверное, под влиянием германского наступления февральского 18 года, стало понятно, что на самом деле вот из этих всяких крыленков Подвойских и Дыбенко. Дыбенков, так сказать, никакой армии не создашь. И армию нужно создавать на правильных, регулярных основах. И вот здесь тесно с судьбой Капеля Владимира Оскаровича, который вернулся в Пермь к семье, связана проблема, наверное, одна из самых драматичных и сложных в истории, военной истории, да, нашей страны, проблема военспецов, проблема так называемых военных специалистов. Я говорю сложных, потому что, в общем, конечно, вот мне совершенно понятно, что без усилий вот этих людей, то есть кого нас называют военспецами, это бывшие генералы, бывшие штаб-офицеры, то есть офицеры в чинах подполковника, полковника, иногда еще там капитанов к ним причисляют, и обер-офицеров, то есть прапорщиков, подпоручиков, поручиков, штабс-капитанов. Без этих людей большевики бы гражданскую войну не выиграли. Совершенно очевидно. Тем более, что среди военспецов оказалось довольно много, но отнюдь не большинство, с моей точки зрения, да, офицеров старого генерального штаба императорской, выпуска из императорской Николаевской военной академии. Там проблема в том, как кого вообще генштабистом считать, кого в генштабисты зачислять. Но вот если считать там на февраль 17 года, да, генштабистов, то есть те, кто получили полный курс или хотя бы курсы первой очереди окончили, то, в общем, не большинство, но значительная часть корпуса, офицеров корпуса генерального штаба оказались в Красной армии и способствовали успехам большевиков. Понимаете, проблема заключается в том, что когда произошел Октябрьский переворот, остались же там Ставка, военное министерство, там были разные оставшиеся на занимаемых должностях по долгу службы генералы и офицеры. Очень многие из них, включая тех, кто, например, потом в Белом движении приняли участие, там, архангельский генерал Богатко, Лихович, они как-то считали, что нужно сосуществовать с большевиками, вот эти первые месяцы советской власти, потому что нужно любой ценой сохранить военную организацию в условиях развала государства и страны. Ведь война-то с Германией продолжалась, понимаете, на самом деле. И вот, например, там позднее, так вот, я вспомнил генерала, лейтенанта Алексея Петровича Архангельского, вот, он позднее из Москвы бежал, перешел на сторону белых, потребовал судебного разбирательства, Деникин его реабилитировал. В марте 19 года, вот в реабилитационном приказе он писал, например, Деникин, что Архангельский поступил на советскую службу вполне сознательно и с ведомой по соглашению с другими высшими представителями военного министерства, ввиду признания всеми необходимости сохранить от большевистского развала важные органы государственного управления, в особенности в предположении близкого подавления власти большевиков, а также чтобы быть на страже обездоленного и угнетаемого русского офицерства. Конец цитаты. Все-таки добровольно на сотрудничество с большевиками, да, вот зимой 17-18 годов, ну, немногие пошли, представители русского офицерского корпуса, консультанты, инструктора так называемые, но это речь шла о сотнях человек. То есть там, конечно, такие знаменитые там персонажи, как Понч-Бруевич, Потапов, полковник Свечников и так далее. А вот те офицеры, которые большевиками идейными оказались, там Сергей Лазо, Сиверс, там Федько и так далее, они, в общем, имели маленькие совсем чины, это были офицеры военного времени, там, прапорщики, подпоручики, может быть. Когда немцы начали 18 февраля наступление 18 года, это, конечно, всколыхнуло очень многих офицеров, которые находились на положении, в общем, париев, на самом деле, гонимых, да, представителей общества, и они считали, что, ну, большевики большевиками, а нужно защищать, так сказать, родину, да. И вот это был вот единственный такой наплыв, да, офицеров и части генералов старой армии в Красную армию, вот, который охватывал период где-то, наверное, ну, может быть, до конца весны 18 года. Общее число этой группы, ну, вряд ли более 8 тысяч человек. И такой специалист по истории русского офицерского корпуса, наш московский историк известный Сергей Владимирович Волков, он как раз вот эту цифру называет, что 8 тысяч, видимо, тех, кто добровольно вступили в армию, это максимум. Всего-то было в офицерском корпусе к моменту Октябрьского переворота, к концу 17-го года, 276 тысяч человек. То есть добровольно пошли большевикам служить 8 тысяч. А вот интересно, из этих 8 тысяч добровольно пошли служить большевикам. Сколько из них потом остались, а сколько ушли, чтобы в Белую армию вступить? Вы понимаете, Марина Николаевна, на этот вопрос, может быть, можно будет когда-нибудь ответить, если проследить судьбу каждого из этих 8 тысяч человек. Проблема в чем заключается? Что потом началась мобилизация бывших офицеров вот с июня-июля 2018 года, уже принудительная, а осенью 2018 она приняла такой повальный характер. И всего в Красную армию было мобилизовано, попало, в общем, примерно 48,5 тысяч бывших офицеров, вот военспецов. И вот эти 8 тысяч, они тут растворились в этих 48 с половиной тысячах на самом деле. Ну, 8 тысяч – это ведь принципиальный вопрос, потому что это люди, которые добровольно пошли, когда еще не было принудительной мобилизации. Ну да, это те, кто пошли добровольно до мобилизации. Нужно сказать, что эта цифра 8 тысяч человек, она превышает более чем в два раза число офицеров, которые приняли участие в ледяном походе генералов Корнилова и Алексеева. Но Капель тоже в числе этих 8 тысяч? Да, вот я, собственно говоря, наша, так сказать, соответственно, речь идет именно вот об этом. Тут, понимаете, в чем проблема? Во-первых, когда был заключен Брестский мир в марте 18 года, из этих 8 тысяч очень многие уволились. Но мы не знаем, сколько, как вот пришли, 2-3 месяца они числились и уволились. Почему? Потому что стало понятно, что теперь нужно участвовать не в войне с австрийцами и с германцами, а в братоубийственной гражданской войне, то есть стрелять в своих однокашников. Там, да, многие, для многих это было неприемлемо. Нужно вообще, кстати, отметить, ну вот, да, в ледяном походе известно, что участвовало там 36 генералов, 242 штаба, 2057 обер-офицеров, то есть где-то примерно меньше 2500 генералов и офицеров. И вот так, если вообще посмотреть, то мы увидим, что основная масса офицерства, так же, в общем, как и население России, зимой и весной 18 года, она занимала пассивную такую, так сказать, или нейтральную, я бы даже, позицию. И, конечно, на вот то, что очень многие офицеры все-таки качнулись в пользу белого движения, повлияли очень сильно бесчинство вот этих самых местных революционных комитетов, так как это было в Таврии, в Крыму, вот этот Гавинский, Севастопольский ревком. Там вообще зимой что-то страшное. В феврале, в конце февраля, там 22, 23, 24 февраля 18 года было убито более 600 офицеров в Севастополе. И, то есть, у нас вот День защитника Отечества, да, то есть, у нас как раз в ту дату, которую у нас празднуют как День защитника Отечества, происходило массовое уничтожение защитников Отечества именно потому, что они были защитниками Отечества, да, то есть, вранье на вранье. Это совершенно все, на самом деле, производит страшное, конечно, впечатление. История так влияет на современность. Так вот, генерального штаба генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин, у которого тоже был большой соблазн, на самом деле, да, так сказать, попасть. Перспектива была попасть в число этих самых, так сказать, военспецов. Вот он позднее в эмиграции писал, большевики просто избивали контрреволюционно настроенные элементы, последние же лишь защищались от полного уничтожения. В результате большевистские гонения способствовали отбору в среде офицерства героического элемента. Конец цитаты. Ну, тут нужно сказать, конечно, что для очень многих военспецов, которые попали в Красную армию в феврале, марте, апреле 18 года, ну, у них были иллюзии, бесспорно, совершенно иллюзии на эволюцию советской власти, на то, что либо советская власть рухнет, да, либо она проэволюционирует до такого состояния, что с ней можно будет общий язык, так сказать, соответственно, искать. Другое дело, что это все были именно иллюзии, потому что Ленин говорил, что, в общем-то, такая принципиальная одна из установок, идейных ленинских установок, она заключалась в том, чтобы использовать старых специалистов, не только военных, но и там технических, инженеров, деятелей культуры, кого угодно, да, заключался секрет использования нашего врага. Как строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас. И вот, значит, 7 мая 1918 года был издан приказ номер 324. Это приказ, который подписал нарком военмор, народный комиссар по военно-морским делам Лев Давыдович Троцкий, о постановке на учет бывших офицеров. Тут, в принципе, все так запутано на самом деле, да, вот и в судьбе Капеля тоже сыграл такую роль, очень важную, в общем, достаточно яркая личность, как генерального штаба генерал-майор, бывший генерального штаба генерал-майор Сергей Алексеевич Кузнецов. На начало 18 года, то есть тогда, когда Капель был в Перми уже, он был первым генерал-квартирмейстером главного управления генерального штаба и начальником оперативного управления серглавштаба. Значит, его задача заключалась в том, Кузнецова, чтобы привлекать специалистов, военных специалистов, в том числе генштабистов, на службу в создававшуюся рабоче-крестьянскую Красную армию. И вроде бы все очевидно, да, причем так посмотреть на послужной список вот этого Кузнецова генерала, да, это Георгиевский кавалер, Причем Георгиевский кавалер, орден Святого Георгия, он получил еще приказом императорским, а не временного правительства. Это бывший командующий лейб-гвардии Кексгольмским полком в кампанию 15-го года. Выпускник Академии Генерального штаба, гвардейский офицер, офицер лейб-гвардии Литовского полка. И вот он, значит, соответственно, оказавшись на должностях Генерального штаба, теперь большевикам создает Красную армию. Но впоследствии, в 19-м году, Кузнецов становится участником подпольной организации «Национальный центр», которая по существу является, в общем, филиалом добровольческой армии в советской Москве, в Красном тылу, одним из активных его руководителей. И летом 19-го года он будет арестован органами ВЧК, а потом расстрелян в сентябре 19-го года как контрреволюционер, подпольщик, там, враг советской власти и прочее. И вот я думаю... Возможно, что инициатива Кузнецова на самом деле заключалась в том, чтобы подобрать людей на советскую военную службу, тех, среди которых он бы мог потом найти своих единомышленников. Кузнецов как раз сыграл, как я уже сказал, большую роль в судьбе Капеля. Вот 3 мая 1918 года он направил начальнику штаба Уральского военного округа, тоже бывшему генерал-майору генерального штаба Тихменеву, телеграмму следующего содержания. «Прошу предоставления должности в мобилизационном управлении штаба военного руководителя приуральского генштаба Капелю, выпускнику 13-го года, бывшему подполковнику, занимавшему должность помощника начальника оперативного отдела Юго-Западного фронта». А еще через две недели, то есть в середине мая, Кузнецов направляет Капелю телеграмму такого содержания. Начальник штаба Приволжского округа Пневский предлагает вам должность заведующего отделом окружного штаба в Самаре с окладом 700 рублей ежемесячно. В случае согласия телеграфируйте в Главное управление Генерального штаба. И Капель ответил согласием на это предложение. И, значит, была зарегистрирована 20 мая 18 года в большевистском, значит, отделе делопроизводства по службе Генерального штаба телеграмма номер 389. Ее подписал Капель. Она была очень короткая. Согласен. Сегодня выезжаю в Самару. Капель. Ну и, соответственно, Кузнецов отправляет Невскому телеграмму. Капель согласен, 19-го выехал из Перми в Самару. Тут, понимаете, в чем проблема? Очень важная деталь. Она заключается в том, что нужно вообще понять, что такое был Поволжский военный округ, да? В чем его задача? Он был образован в начале мая 18 года. Поволжский военный округ, и в его задачу входила деятельность по созданию, в общем-то, войск, завесы для защиты государство от германского вторжения. Основу округа составил штаб бывшей первой армии, который прибыл с Северного фронта. И нужно сказать, что очень многие военспецы, которые в этот штаб попали, они как раз, в общем-то, и руководствовались тем в своих поступках, что думали, что вот они будут, так сказать, защищать от немцев. От немцев, да, с которыми вроде бы был мир, но все было понятно, угу, что этот мир очень на самом деле хрупкий и совершенно, я бы сказал, такой иллюзорный. Вот интересная здесь дилемма, которая сегодня часто произносится в общественных дискуссиях, что мы защищаем: власть, государство, режим, да, такие вот слова обычно у нас приравниваются, хотя они все очень разного значения, либо родную землю. Вот в тот момент многие люди, которые сформировались в Российской империи, получили хорошее образование, вообще видели мощь, силу, красоту жизни в Российской империи. Конечно, глядя вот на этих ничтожных большевиков, ну никто ж всерьез не думал, да что вот они вот эти, ну понятно, вот они там обнаглели, захватили, вот после февральской революции такая была неустойчивая ситуация и так далее. Ну не может это быть надолго. А родная земля мыслилась гораздо более мощным явлением, мне кажется, так. Вы правы в ваших оценках, но тут еще я бы просто добавил кое-что, Марина Николаевна, к тому, о чем вы говорите. Вы понимаете, надо посмотреть на то, что в мае 18 года вообще происходило. Да? Корнилов убит. Слухи о добровольческой армии, ну, они совершенно противоречивые. Непонятно, что там на юге происходит. Ну, правда, да. А дезинформация, кстати, была у большевиков по поводу действий белых? Да, я думаю, дело не в дезинформации, а не было вообще ни у кого никакой точной информации. Все питались газетными слухами, обрывками сообщений, либо рассказами людей, которые из одного региона в другой переезжали. Все это, так сказать, носило очень такой совершенно невнятный или маловнятный характер. Правда, восстание общедонское началось, но тоже было совершенно непонятно на мае 18 года, что, как там будет ситуация складываться. И вот здесь, конечно, как мне кажется, поступок Капеля, да, ну, можно сказать, что он там числился, да, угу. Потому что он никакой работы конкретно, я думаю, не вел, и вообще непонятно, приступил ли он к исполнению обязанностей своих служебных, потому что есть версия, что, так сказать, соответственно, Капель от предложенной должности отказался. Но все равно какое-то время в Красной армии числился. Ну, вот он числился, да, он числился где-то примерно, видимо, вот этот месяц, май 18 года. Причем, что интересно, дело в том, что в штабе вот этого Поволжского военного округа служил еще один бывший генерального штаба подполковник, потом очень известный участник Белого движения на востоке России, генерал-майором он станет в войсках Колчака. Это Павел Петрович Петров. Он мемуары интересные оставил, вот они недавно переизданы. И он как раз служил в штабе вот этой первой армии, которая была эвакуирована в Самаре. И вот он с апреля и до июня 18 года служил в штабе Поволжского военного округа. Он писал в своих мемуарах, пишет. В это время, то есть речь идет о весне, в Самару только что прибыл с бывшего Северного фронта штаб 1-й армии, который переформировался в штаб Поволжского военного округа и начинал работу по выработанному в Москве плану создания армии. Штаб прибыл почти в том составе, который был на войне, согласился начать работу с условием, что будет ведать только частями, создаваемыми для внешней борьбы. Это Петров подчеркивает. Владимир Оскарович Капель нашел в штабе, кроме меня, еще нескольких своих товарищей по академии и решил присоединиться к нам. Очень важное признание Петрова дальше следует. Все мы тогда плохо знали или закрывали глаза на то, что делалось на юге. И считали, что в интересах русского дела надо держать в своих руках хотя бы и в стеснительных условиях военный аппарат. Вспышки гражданской войны нас непосредственно не касались. Конец цитаты. Это такая потрясающая возможность в руках оружие держать, когда на самом деле ты готов с большевиками сражаться. Либо отказаться от этой возможности держать в руках оружие. Да-да-да. Для военного это принципиально. Ну и потом тут еще, понимаете, вот тут мы уже переходим к следующему вопросу, о котором необходимо сказать, потому что дело в том, что как раз вот апрель, даже май 18 года, это почти кульминация подготовки подпольной работы эсеров по подготовке антибольшевистского выступления в Самаре, которое, собственно, и сыграло потом главную роль в судьбе и жизни Капеля. О чем идет речь? Дело в том, что нужно так немножко вернуться назад, в конец зимы 18 года. Вот в январе 18 года в Петрограде было разогнано Всероссийское учредительное собрание. И это событие фактически сделало, конечно, уже гражданскую войну совсем неизбежной, потому что большевики откровенно показали себя узурпаторами. Да, не только патриотическим, монархическим силам, да, там, генералитету, офицерству и так далее, ну, скажем, силам от правых либералов и до монархистов. Но они показали свою узурпаторскую сущность и тем силам, которые поддерживали февраль. То есть, так скажем, силам демократических социалистов, советской демократии, вот, то есть те, кто рассчитывали на демократизм органов советской власти и прочее, прочее. То есть там, если мне память не изменяет, сейчас в январе 18 года Юрий Мартов, один из лидеров меньшевиков русских, он писал о том, что уже в январе 18-го он пишет о том, что советы, вот эти органы народного управления, которые возникли после февральской революции, спустя год, в январе 18-го года, эти советы – это ширма, которая скрывает диктатуру одной партии. То есть, как бы, фактически всевластие партии большевиков. И это Мартов пишет в тот момент, когда формально совнарком коалиционное правительство, то есть вместе с большевиками страной немножечко левые эсеры управляют, но понятно, что они играют только роль сплошной декорации. И это там до марта месяца будет. И вот как раз здесь нужно отметить такую очень важную деталь, что зимой 18 года в Среднем Поволжье началось создание подпольной организации, которая занималась подготовкой антибольшевистского выступления. Из Петрограда вернулись после разгона учредительного собрания эсеровские депутаты, которые были возмущены и потрясены тем, что происходило. Это вот Борис Константинович Фортунатов, Иван Михайлович Брушвит. И они приступили поскольку имели тем более богатый опыт нелегальной деятельности, приступили к подготовке к созданию антибольшевистской организации, в которую они, конечно, в первую очередь решили привлекать бывших офицеров, как специалистов, людей, обладавших военным опытом, как ударную силу будущего антибольшевистского заговора. Именно с деятельностью этой организации, с их выступлением, с результатами этого выступления оказалась связана дальнейшая судьба Владимира Оскаровича Капеля. Но об этом в следующей программе. Сейчас мы прерываем наш рассказ. Передачу вела Марина Лобанова. О жизни Владимира Капеля рассказывает Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.